Глава 25. Дмитрий. «Я хочу с тобой пойти, но глаза открыть не могу», — сквозь сон шепчет Юля, пытаясь нарушить мои планы. Следом, обняв подушку, переворачивается на живот, лицом утыкаясь в постель. Не успел я подняться с кровати, как и она встрепенулась, хотя старалась потише вставать. Вот уж не думал, что это может стать проблемой. Девах до нее приходилось усиленно будить, чтобы вымились до того, как я на работу уеду. Вчера Юля была настолько уставшей, что понимание, что она меня слушает и не спит на ходу, приходило только, когда она моргала заторможенно. Грани своей зависимости от нее я только познаю. Оказывается, мне нравится сидеть и смотреть, как она спит. Для меня это стало откровением ночью. С ней в такие моменты можно делать что угодно, максимально податливо, словно заколдованная. Пока я сидела, першись на изголовье кровати и перебирала ее волосы, убирая их с ее лица, она ни разу не шелохнулась. Моя спящая красавица. За то время, что мы не виделись, Юля похудела. Это заметно по груди, которая стала меньше на размер, что совсем Юлю не портит. Готовлю завтрак, а перед глазами всплывают картинки из воспоминаний. Каждая из них связана с Юлей. Внешне я ее всю изучил, от макушки до пальчиков ног. «Как же мне худо!» — тянет Чиж, появившись на пороге кухни. Все-таки подпортила впечатление от сюрприза. «Что это ты делаешь?» — спрашивает, глядя на то, как я блинчики жарю. «Это ужасно. Колоссальное падение авторитета. Но мне захотелось лично завтрак приготовить. Подарок своими руками, он же лучший». Трижды прослушав голосовое от Яры, в котором она пошагово рассказывала рецепт, я со второй попытки намешал-таки тесто. Вот стою, жарю. Неужели еще полчаса поспать не могла? Почти закончил. Оборачиваюсь к ней и широко улыбаюсь, как Юля говорит, ослепительно. Затем возвращаюсь к блинам. С моим уровнем навыков отвлекаться нельзя. Юля подходит и обнимает меня со спины. Щекой прижимается к моему позвоночнику. Легонько целует, отчего непроизвольно напрягаюсь всем телом. Не могу спокойно реагировать на ее прикосновение. «Хозяйственный Дима, надо снять на видео. Дискредитирую тебя потом в неподходящий момент. Перестанешь слыть брутальным красавчиком-обольстителем». Обнимает меня покрепче. «Обольститель? Не могу удержать смех. Где ты слов таких понахваталась?» Юля заливисто смеется. Сразу заявляю, что самым романтичным из всего мною прочитанного является гордость и предубеждение. И там я таких слов не припоминаю. Его мне в лексикон подкинули. Но когда ты при всем своем строгом виде глазами стреляешь, именно так и выглядишь. Когда я глазами стрелял? Постоянно. Договорить она не успевает, потому что подхватываю ее за талию и усаживаю на столешницу. Она складывает губки бантиком, закрывает глазки и ждет поцелуя. А я торможу, смотрю на нее и про все забываю. Я зубы почистила, Дим, уже можно. Кто бы сомневался. Более педантичного человека я не встречал. Межплиточные швы в своей квартире она зубной щеткой чистит. Пока доготавливаю, целуемся с Юлей безудержно. Моя чудесная вкусная девочка. Подожди здесь. Наклоняюсь и, приподняв ее ногу, целую коленку. Когда я возвращаюсь с букетом красных роз и огромной коробкой, она шкодно одергивает руку от блина, к которому тянулась за секунду до этого. Выпрямив спинку как струну, держась руками за край столешницы, она разглядывает свои стопы. «С днем рождения, малышка!» По какой-то неведомой мне причине она и словом не обмолвилась о том, что ее день приближается. Все самому узнавать пришлось. Хотела работать в этот день, пришлось уговаривать поменяться сменами. Юля так резко меняется в лице, что мои собственные брови сходку к переносице устраивают. Мне непонятна такая реакция. «Спасибо, Дим, мне приятно», — произносит она без тени улыбки, переводя взгляд с букета на подарок. У меня всегда были проблемы с выбором подарков для девушек. Черт их знает, что в головах. Сложностей только Яра не доставляла. Долгие годы знал ее как облупленную. Ни одно ее увлечение не являлось секретом. С остальными деньгами можно было отделаться. Юлю же прощупать проблематично. Пока что выходит только исполнять пожелания. Открыв коробку и найдя там сотню пар всевозможных носков, отвязанных гольф до спортивных слитков, она, прикрыв рот ладонью, начинает хохотать. «Спасибо, Дим, это улет. Реально классный подарок». Получаю от нее чмок в щеку. «Как их много!» — извлекает из недр розовые носки с черными кошками. «Эти сойдут за праздничные? Пожалуй, примерю». Мне еще не приходилось сталкиваться с девушками, которые 20 минут кряду готовы с восторгом разглядывать носки. Если бы у меня были социальные сети, я бы обязательно сфотографировала это богатство и выложила снимок. Все бы обзавидовались. Нравится очень. Юля не любит домашние тапочки. Чиж свободолюбивый. Говорит, что в обуви времени проведено столько, что порой мечтает походить босиком. Завтракаем мы с ней вдвоем. Помимо моего творения в виде блинов на кефире, имеется морковно-творожный кекс, испеченный помощницей по хозяйству, всевозможные джемы и чай в ассортименте. Зависимости бывают приятными, а иногда без меры приятными. Юля, поставив локти на кухонный стол, удерживает голову ладонями. «Ты даже сервиз новый купил?» — обводит взглядом сервировку стола. «Достал раритетный, чехословацкий, он у меня в серванте хранился. Мой обычно не подходил под твой любимый мятный чай и малиновый джем. Я правда старался делать так, чтобы Юле было комфортно, без излишеств». В ответ на мои слова она нежно улыбается. «Первое празднование моего дня рождения за много лет. Я его не люблю. Старалась сменами поменяться и выйти на сутки. На службе проще было, там всегда есть чем заняться. Пострадавших среди мирного населения всегда много. Если в части спокойно, то всегда можно их осмотреть и подштопать. Непривычно». Проводит кончиками пальцев по краю стола, расправляя скатерть. Телефон Юли вибрирует, извещая о новом сообщении. Она тянется к нему, берет в руки и снимает блокировку. По мере того, как она читает текст на экране, ее бровь ползет вверх. Поднимает глаза, в них вижу смятение. Я отпиваю кофе и откидываюсь на спинку стула. «Это что такое?» – спрашивает у меня максимально спокойно, пугающий, я бы сказал. «Подарок основной. Ты же не думала, что я носки тебе подарю, и на этом все?» «Еще цветы были». Юля крутит головой в поисках букета, чтобы убедиться, что не ошиблась. «Дим, это лишнее. Да и зачем? Я никуда не летаю. Это ты каждую неделю бываешь где-то». «Я подумал и решил, что пора начинать. Выбери, куда, и мы с тобой на праздники слетаем отдохнуть. Можешь и без меня, конечно, но я сильно расстроюсь». Усмехаюсь. Не рассматривала такой вариант. «Дим, тут не с тобой. Тут с футбольной командой можно лететь. Несколько раз, далеко». В подарок она получила подарочный сертификат от одной из авиакомпаний приличного номинала. Даты направления открыты. «Тебе кажется, зайка моя, билеты туда-обратно на двоих бизнесом примерно так и выйдут. Куда бы ты хотела?» «Вот так сразу, что придет на ум?» Киваю в ответ. «Удивляй. Не в Дубай мы полетим, и не в Сингапур. Долина гейзеров на Камчатке, возможно. Я бы хотела, но это долго и дорого». Камчатская долина гейзеров – одно из самых крупных гейзерных полей на планете. Из недр земли фонтанируют термальные воды и пар. Располагается достопримечательность в Кронотском биосферном заповеднике, в долине реки Гейзерной. Сформировалась местность благодаря мощному извержению вулкана, после которого там образовался свой микроклимат с уникальной экосистемой. Территория заповедная. Посещать ее можно только в составе экскурсий, передвигаясь только по определенным тропам, чтобы не нарушить экобаланс. Последние несколько десятилетий проводят вертолетные экскурсии. Достаточно часто ландшафт долины меняют дожди, сели, землетрясения. К примеру, в 2007 году сошел крупный оползень, закрывший собой большую часть долины, превратив ее в запруду. После каменно-грязевого потока облик места значительно изменился. Из более чем 40 гейзеров действующими остались лишь 20. Казалось, что непоправимый природный памятник безвозвратно потерял свой вид. Но природа поразительна. В 2013 году обильные дожди спровоцировали очередной сход оползня. Он устранил последствия прежнего и открыл выходы для воды. Чудеса? Чудеса. Заблокированные гейзеры забили снова. Их количество увеличилось. Само восстановление природы, как оно есть. «Я тебя утомила», — смеется Юля негромко, но от души. «Они точно с Саярой стоят друг друга. Сойдутся только так, обогащая друг друга культурно. Мне интересно. Я был в Петропавловске-Камчатском несколько раз. Своеобразное место, тебе бы понравилось». Юлька насмешливо фыркает от возмущения. «Сейчас я обижусь и никуда не поеду с тобой. Сам катись в места свои своеобразные». «Вот уж нет, детка, поедешь. Я долго думал, созревал. И вот, наконец-то, решился отвезти Юлю домой. Кроме нее, ни одна девушка порог моего загородного дома не переступала. Сотрудница клининговых служб не в счет. Строил я его для уединения. Там легко готовиться к процессам. Концентрация полная». Когда въезжаем на территорию участка, я впервые понимаю, что материальными благами произвел впечатление на Юлю. Хорошее или плохое установить невозможно. Она хлопает глазками, прикидывает степень моей претенциозности. Наверняка недооценит. Миром правят бабло и тщеславие. Одно порождает другое. Замкнутый круг. Успех тешит самолюбие. Аппетиты растут. Внутренний голод заставляет добиваться новых и новых высот. Вопрос один. Сколько в нем спален? Спрашивает, когда мы идем к дому. Трехэтажный коттедж спроектирован в стиле нормандских вилл по эскизу архитекторов прошлого века. 8. Беру свои слова обратно. Тачка по сравнению с этим, кивает на дом, очень скромная, почти незаметна в толпе. Дмитрий, скажите, Гиперкомпенсация у вас приобретенная или с рождения наблюдается? Захлопываю дверь, которую только что открыл. Опираюсь на нее и, скрестив руки на груди, смотрю на язву. Продолжай, интересно послушать. Большие статусные вещи, такие как дома и автомобили, выбирают люди, наделенные комплексами, проблемами с самооценкой. Положение тела в пространстве всегда влияет на самоощущение. Говорит не своим голосом, будто заученный текст. В какой-то момент не выдерживает и смеется. Такое мнение бытует у психологов некоторых. Ты не расстраивайся, я им не верю. Особенно если учитывать, что они чаще всего с размером члена это связывают. Там у тебя все более чем достойно. Деловитость ее тона не позволяет оставаться серьезным. В очередной раз за утро она заставляет меня чувствовать себя живым и счастливым.